Часть 12. По стене коридора Виктория сползла на пол. Заливаясь слезами, она тряслась в рыданиях и слушала хриплые вздохи старухи Казарецкой. Женщина перевела дух, с трудом поднялась и направила ватные ноги в сторону уборной. Нужно было привести себя в порядок, чтобы не напугать девочек. Рана на щеке уже не кровоточила, но продолжала пульсировать болью. Она умылась, избавившись от остатков размазанной косметики, промыла царапины и застирала воротник пальто. Глядя на алую пену в раковине, Виктория размышляла о том, как всего за несколько минут возненавидела человека, которого с такой же силой любила. Слепое счастье с Кириллом затмило наивный разум молодой девушки, и многое происходящее оставалось незамеченным. «Безмозглая овца! Как я могла этого не видеть у себя под носом?» — сокрушалась женщина, споря с отражением в зеркале. Она охладила проточной водой ладони и приложила к горячему лицу. Так легче. Нужно возвращаться в машину. Девочки наверняка беспокоятся. «Виктория Степановна, все в порядке?» — осторожно спросил Федор, когда хозяйка бесшумно села в автомобиль. Убедившись, что дети на заднем сиденье крепко спят, женщина попросила отвезти их домой. Все теперь в особняке было чужим. Вспомнились слова хмельной мамы. «Ищи богатого, чтоб содержать мог, а любовь — это все чушь собачья!» Вика скривилась. Нашла богатого, содержит, а счастья так и нет. Когда машина въехала на территорию, Виктория долго не могла заставить себя выйти из авто. Но девочек нужно было отнести в дом, и Федор, чтобы вывести ее из ступора, предложил помощь. «Я возьму Изольду, она тяжелее, а вы малышку Ксюшку». Получив утвердительный кивок, мужчина открыл дверь. Прошло совсем немного времени, когда Виктория, уложив дочерей, вновь оказалась на крыльце. Жена бизнесмена, владелица элитной клиники, сейчас, сидя на последней ступени, чувствовала себя брошенной девочкой, которую в очередной раз предали и унизили. Мысль о сходстве их с Изольдой судеб больно кололи в самое сердце. Как малютка смогла перевести столько бед, при этом не сломаться и не озлобиться на мир? Викторию мать не бросала, но сделала все, чтобы дочь не познала должной любви и ласки самого близкого человека. Увы, отца она не помнила, тот погиб, когда девочке не было и года, а отчимы, они же собутыльники матери, сменялись каждую неделю. Маленькая Вика никогда не прекращала чувствовать себя сиротой. Хрустящие шаги по свежему снегу отвлекли молодую женщину от горьких воспоминаний. «Виктория Степановна, вы простудитесь. Может, вернетесь в дом?» — негромко спросил подошедший Федор. «Мне противно там находиться». «Ну тогда пойдемте к нам. Ребята уже спят, я тоже мешать не буду. А вы согреетесь и успокоитесь. Было бы неплохо». Федор разместил Викторию в своей комнате, принес душистый чай с ромашкой и медом. «Какой аромат!» — она сделала большой глоток из кружки. Мужчина пожелал спокойной ночи и уже хотел удалиться на кухонный диван, но неожиданно хозяйка попросила его остаться. «Мне неловко, все-таки я ваш подчиненный. Прекратите. И вообще давай на «ты».» Он принес свою чашку чая и конфетницу с угощениями. Напряженность быстро ушла после пары взаимных добрых шуток. Вика наконец решила получить ответы на мучившие несколько лет вопросы о прошлом водителя. «Да, нечего рассказывать, все банально. Как в несмешном анекдоте. Приехал на день раньше с вахты в Москве, тогда в ЧОПе работал. Напарник мне должен был смену, когда перепрашивался. Вот и вернул должок. Я с огромным букетом домой, а там жена с моим лучшим другом. Надо было бы уйти сразу, а я с кулаками на обоих. До полиции, правда, дело не дошло. Все-таки совести у бывшей немного да осталось». Виктория слушала с душевным трепетом, боясь помешать даже дыханием. А когда Федор, закончив исповедь, попросил рассказать о себе, то женщина, ничего не тая, поведала обо всем. Один за другим Вика открывала сундуки памяти и являла свету воспоминания из детства, юности и более зрелого возраста. Добравшись до сегодняшнего дня, она вдруг затряслась и разревелась. Не придумав, как утешить хозяйку, Федор приобнял ее и позволил уткнуться лицом в плечо. Виктория забыла о приличии и сейчас просто изливала растрепанную душу постороннему человеку. «Ну за что? Люблю ведь! Точнее, любила!» — слышались обрывки фраз. «Федь, ну чем я хуже? Ты старый, сморщенный кураги!» «Твой муж полнейший баран, раз тебя не ценит!» Заплаканные глаза растерянно уставились на мужчину. Он провел рукой по Викиной раненой щеке и украдкой поцеловал начальницу. Не встретив сопротивления, робость Федора сменилась уверенностью, и он страстно впился в губы молодой женщины. Через несколько мгновений оба оказались в объятиях друг друга, неистово избавляясь от мешающей одежды. Крепкое мужское тело, истосковавшееся по женскому теплу, распалило в Вике все давно позабытые тайные желания. Перестав терзаться угрызениями совести, она с головой окунулась во внезапный водоворот страсти. Происходящее она принимала за акт хладнокровной мести неблагодарному козлу, который так и не понял, кого потерял этой ночью. Федор был неутомим, каждый раз воспламеняя Викторию изнутри. Лишь под утро они оба обессиленные заснули. Погружаясь в томный сон на плече мужчины, счастливая Вика прошептала: «Где же ты раньше был?» Около 9 утра женщина подхватилась от мысли, ударившей молотом по голове. «Дети!» Отсутствие Федора позволило без смущения одеться и выйти в кухню. Там и обнаружилась ее случайная страсть. Пряча глаза, мужчина поздоровался и предложил завтрак. «Нет, спасибо. Я думаю, будет лучше, если мы оба забудем о произошедшем. Минутной слабости не место в деловом общении». Было видно, что сухой ответ Вики более чем устроил водителя, хотя ей и хотелось надеяться на дальнейшую взаимность. Однако утро охладило ночной пыл, и банальность ситуации стала очевидной. У Федора, как человека одинокого, давно не было близости, а Виктория на правах обиженной жены просто потешила самолюбие. Ничья. Вряд ли с таких позиций стоит начинать новые отношения. Видимо, пришедшему под утро сну о побеге от мужа-тирана с бедным романтиком сбыться не суждено. Изольда организовала 2 порции завтрака и, поднявшись на 2-й этаж, пригласила сестру покушать. «Чем займемся?» – уточнила Ксюша. «Пока мамы нет, можем в моей комнате посмотреть мультики, а дальше видно будет», – предложила Изи. Торопливые шаги Виктории приблизились к двери и послышался стук. «Девочки мои, как вы тут без меня?» «Все хорошо, мама, мы с Ксюней уже покушали, я сварила кашу и сделала какао, мы и тебе оставили». Женщина поблагодарила дочь за заботу и отправилась в кухню. Заварив кофе, она присела с кружкой у окна, за которым разыгралась метель. Та же стихия бушевала сейчас и в душе Вики. Как жить с двойным грузом обоюдной измены? Пусть он об этом и не узнает, но от себя-то не убежать. Секундная мягкость позволила оступиться и замараться, как никогда в жизни. «Я не продержусь и недели». Она вздохнула и отхлебнула остывшего кофе. Видимость из окна была нулевой, но сквозь снежную пелену Виктория смогла рассмотреть размытый силуэт въехавшего внедорожника. Стали слышны удары собственного сердца о грудную клетку, предвещающие нежеланную встречу с мужем. Кирилл Александрович вошел в кухню, бросил ключи от машины на стол. Осушив залпом полкувшина воды, он повернулся и наткнулся взглядом на супругу, которая так и не шелохнулась при его появлении. Мужчина предпринял попытки поцеловать Вику, но ударивший в лицо перегар вынудил ее закрыться ладонями. Не до конца протрезвевший бизнесмен сдавил шею жены и прижал к стене. «Я хочу развестись», – прошептала жертва, незамедлительно получив в качестве ответа пощечину. «Я тебе хотеть ничего не разрешал. Не надо строить из себя униженную и оскорбленную. Пока не пройдут выборы, мы – счастливая семья. А потом катись куда хочешь, ты мне больше не нужна». «Урод!» Виктория угодила плевком обидчику строго в глаз. Кирилл Александрович замахнулся для 2-й пощечины, но неожиданно потерял равновесие. В его спину последовал очередной толчок, давший возможность заложнице вырваться из мощной лапы зверя, вселившегося в ее мужа. «А ну, не трогай маму!» прорычала за спиной тирана Изольда, держа в правой руке кухонный тесак.